когда мы говорим о фокусировании, каком-то там установлении гармонии и равновесия, то мы понимаем, что речь идет вот об этих вещах. И нужно понимать, что когда я говорю, что их три, тут, наверное, все-таки основное слово, что он единый. То есть нельзя сказать, что какая-то часть тут более правильная, какая-то более неправильная, какая-то первичная, какая-то вторичная. Там. И даже когда я говорю, что неокортекс, он там типа вот управляющий, а все остальные подчиняющиеся, на самом деле всегда речь идет о том, чтобы как-то их все-таки гармонизировать и согласовать между собой. То есть как-то это свести воедино. И бывает, что у человека, то есть не обязательно у него проблемы начинаются вот отсюда. То есть у человека могут быть какие-то оценки и суждения в голове такие, от которых все это начинает потом. Ну, эти же подчиняются, как бы, да. То есть говоришь, что все плохо, да. Например, не веришь в людей, как бы, да, и критикуешь их постоянно, и относишься ко всему негативно. Ну, тогда, соответственно, палеокортекс говорит, ну ладно, раз он так вот относится к людям, давай-ка ему из всего потока людей, которые ему встречаются, отфильтруем тех, которые вот реализуют его ожидания. Ну и, соответственно, люди начинают там говорить, что вот мир, он таков, каким ты его видишь. Ну, правильнее было бы сказать, что если у тебя стоят на глазах фильтры, то ты видишь ровно то, что тебе эти фильтры позволяют видеть. Это не мир такой, это просто фильтры у тебя такие. Вот, и это очевидно можно доказать, ну, хотя бы тем, что рядом находятся другие люди, у них другие фильтры, они видят мир совсем по-другому. И в той ситуации, где ты бездарно прошел мимо, люди там что-то там замечают. Ну, по этому поводу есть много притч, типа там из серии, как там жил-был на свете бедный человек, да, и как бы... Все время жаловался, что вот ему в жизни не везет никогда там и так далее. И что-то там такое было про мост и про мешок с золотом, когда ему там посреди моста поставили мешок с золотом, сказали, ну, перейди через мост, и жизнь твоя изменится. Он перешел, вышел на другой берег, говорит, ты что, я не понял, проперся я по этому мосту, что изменилось-то, ничего не изменилось. Его богатый спросил, там мешок не видел, какой мешок? Ну там на пути, да, викает, да, там хрень какая-то стояла, да, я пошел мимо просто и все. Подумал, ну тут мешок оставил. Ну. Это все, ну, утрированно, упрощенно, но вот как-то так оно по жизни и происходит. То есть наша идея заключается в том, чтобы как-то вот научиться эти фильтры перенастраивать, научиться. Ну, а фильтры из этого всего состоят, из этих всех вещей. Входя в контакт с рептильным, там, с лимбическим умом, да, с неокортексом, можно уже какие-то вещи интересные извлекать из себя. Вот. Есть некоторое подозрение, что рептильный комплекс содержит очень много информации, которая проходит по так называемой генетической линии. Есть очень много, кстати, направлений, там психогенетика, всякие вот такие вот вещи. Потому что действительно, так себе теоретически предположить, этот же мозг, он достался мне от моих предков. Наверное, он содержит какую-то информацию, которую эти предки нарабатывали поколение за поколением. Возможно, мне этот опыт очень даже будет кстати в определенных ситуациях, просто я доступа к нему не имею. Лимбическая система тоже 40 миллионов лет, но за 40 миллионов лет неплохо бы там, да, извлечь какую-то информацию из него. Наверное, там что-то есть. Вот. Ну, а неокортекс, ну, собственно, это вот есть тот самый механизм, который извлекает. Вот мы его будем тренировать, как это все извлекать.